И уже в 1939 году кандидатами в члены ВКПБ было принято более 1 миллиона человек. Партия становилась все больше, как об этом прямо писали и говорили, сталинской. Вернувшись к докладу, Сталин вписал в текст еще один абзац. Некоторые деятели зарубежной прессы болтают четким почерком, с большим наклоном, писал вождь, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других избергов поколебало будто бы советский строй, внесло разложение. Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Перо едва поспевало за мыслью. В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Убаревич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали советской власти 98,6% всех участников голосования. В начале 1938 года были приговорены к расстрелу Розенгольц, Рыков, Бухарин и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы Союзных Республик. Выборы дали советской власти 99,4% всех участников голосования. Спрашивается, где же тут признаки разложения и почему это разложение не сказалось на результатах выборов? Ночная логика Сталина была, как и он сам, «железной», в кавычках. Вождь верил в свои антиистины. Нет, Сталина не беспокоили муки раскаяния. Чувство раскаяния, как, впрочем, милосердие и сострадание, ему были неведомы. Заглянув во время ночной работы над докладом в недавнее прошлое, Сталин должен был увидеть в нем не просто праведный гнев и скорбный укор, он не мог не почувствовать опасности, которую невольно нагнетал в той же мере, в какой ослабил за последние годы первую землю социализма. Политические маневры. Сталину казалось, что кровавая чистка, которая была проведена в партии и стране, стабилизировала общество. Вопреки целому ряду объективных признаков, свидетельствовавших об ослаблении партии, уничтожении интеллектуального слоя партийных, технических и военных кадров, усилении административно-директивных методов в жизни общества, Сталин продолжал считать, и об этом он сказал в своем докладе на 18-м съезде партии, исторически оправданным курс на ликвидацию троцкистских и иных двурушников. С начала 1939 года основное внимание Сталина, пожалуй, было обращено на внешнеполитические проблемы. Хотя принято считать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу, Сталин полагал иначе. И это было в определенной мере справедливо. Япония продолжала завоевательные действия в Китае. Италия напала на Абиссинию и Албанию. Была осуществлена широкая германо-итальянская интервенция против республиканской Испании. Германия захватила Австрию, а буквально в дни работы 18-го съезда ВКПБ аннексировала Чехию и фактически Словакию. Мир был подожжен со многих сторон. Сталин спрашивал, чем же объяснить систематические уступки многих государств агрессорам? Задав вопрос, сам же и отвечал, главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам в переходе их на позицию невмешательства, на позицию нейтралитета. Узнав во время заседания 18-го съезда партии о том, что Германия захватила Клайпедскую область Литвы, что чехословацкий президент Бенеш подписал Берлинский пакт, означавший ликвидацию чехословацкой государственности, Сталин приказал направить резкий протест в Берлин. В ноте наркома иностранных дел Литвинова, переданной послу Германии в СССР Шуленбургу, в твердых выражениях осуждалась немецкая акция и доводилось до сведения руководителей Рейха, что советское правительство не может признать включение в состав Германской империи Чехии, а в той или иной форме также и Словакии. условиях разгоравшегося всемирного пожара нужно было определить стратегию, которая позволила бы продолжать реализацию социально-экономических планов развития страны и одновременно обеспечила бы надежную защиту Отечества.